Глава 38. Дружище. Стефан. Запах старомодного парфюма щекочет нос. Играет тихая фоновая музыка. Мимо ходят женщины. Я в универмаге. Продавщица расплывается в вежливой улыбке, отдавая нам с Хейзом черный подарочный пакет. «Пожалуйста, сэр». «Спасибо огромное», — говорю я, забирая пакет. «Благодарю», — добавляет Хейз. «Наша следующая остановка — арена, хоть сегодня и выходной. Мы идем по коридорам, я демонстративно трясу пакетом перед лицом друга. Ты сможешь сам отдать подарок начальнице или мне, как взрослому, разобраться?» «Я сам». Я скептически выгибаю бровь и не даю ему забрать пакет. «Дай-ка подумать. Что случилось, когда ты говорил с ней последний раз? Ах да, у тебя мозг закоротил, и ты ляпнул, что женат по-настоящему, чтобы попасть на соревнования по гольфу». Хейз пыхтит. «Ну, порычи. Я так испуган». Мы поворачиваем за угол, впереди кабинет исполнительного директора. «Ну, мы можем, конечно, рискнуть и надеяться, что, когда она пригласит тебя на ужин, ты не ляпнешь. А я как раз купил ресторан». Он хлопает меня по плечу. «Не переживай. Я добавлю, что все твое — мое. Мы ведь любим делиться». «Это правда», — говорю я. «Я многим бы с ним поделился, но сейчас не время исполнения моих желаний. Сейчас нужно помочь нашей девочке. Она упомянула, что ей нужно кое-что передать Джесси, но я настоял, что мы сделаем это вместо нее. Айви нужно отдыхать». Я уже стучусь в кабинет, дверь открывает ассистент Джесси, но она и сама здесь. «Что такое?» — спрашивает она. «Кажется, я раньше не был в ее офисе. Повода не было». «Айви попросила кое-что передать». Я отдаю пакет. Она озадаченно хлопает ресницами. Озадачили владелицу команды. «Да, знаю, не я муж, но я хотел быть с Хейзом. Мы оба хотели сделать это вместе». «Спасибо». Джесси заглядывает в мешок, и ее глаза в тот же момент загораются. «Ах да, передайте ей большое спасибо». «Обязательно», — говорит Хейз. «Там еще есть открытка», — добавляю я. «Айви передала мне конверт утром. Он запечатан, так что я не знаю, что там написано». Джесси еще раз заглядывает в пакет. «Прекрасно. Увидимся на гольфе с вами обоими. А, и еще, продолжайте побеждать. Мне нравятся победы». «Мне тоже, миссис Роуз», — говорит Хейз. Джесси еще разок с любопытством нас осматривает, будто пытается разгадать причину, по которой мы пришли вместе. Что-то помимо того, что мы хорошие друзья. Но я не буду разбрасываться намеками. Я не боюсь, что Джесси как-то остро отреагирует. Когда Трина, Райкер и Чейз объявили о своих отношениях пару сезонов назад, она даже пригласила их поужинать. Она считает, что у любви не должно быть границ. Вообще о ней не беспокоюсь. Главное — подходящий момент. Я не откажусь от отношений с Айви в любом случае. Но я хочу, чтобы они с Хейзом тоже были вместе. Но сначала нужно понять, как это провернуть. Она будет моей. Я терпелив и смогу доказать, что я именно тот, кто ей нужен. Один из тех, кто ей нужен. Когда мы оба дома, в групповой чат приходит сообщение. «Айви, я в пентхаусе. Хотела салат на обед, ранний обед. Сделала с Кейлом. Присоединяйтесь». Я бросаю на Хейза красноречивый взгляд. «Салат на обед? Я же не кролик». «Сначала фургончик с едой», — говорит он, читая мои мысли. Спустя 10 минут мы возвращаемся домой с сэндвичами в руках. Любое время — время обеда. Айви выбирает вилку, на столе стоит салат в большой металлической миске. «Как прошло?» «Мы вместе отдали ей подарок», — говорю я. Начинаю операцию убеждения. «Вместе?» В ее голосе нет ни уверенности, просто любопытство. Кто-то же должен был убедиться, что Хейс не скажет, что универмаг принадлежит его папе, и он приглашает Джесси стать лицом магазина. Хейс дает мне подзатыльник. Айви смеется. И в этом всем чувствуется какая-то правильность. Пока этого достаточно. Пойдем вместе маленькими шажками. Мы обедаем, я открываю сэндвич и кое-что вспоминаю. Кстати, я забыл рассказать. Вчера ко мне приходил твой бывший. У Айви глаза лезут на лоб. Что? Он хотел, чтобы я инвестировал в его бизнес. Готовьтесь услышать название. «Буханки и прикиды», — говорю я, и мы втроем смеемся. Я рассказываю им подробности идеи Зендера. Айви сосредоточенно дожевывает салат, а потом говорит. «Кстати, интересное совпадение, что ты его вспомнил, потому что утром я кое-что решила. Меня это долго беспокоило, но сначала я, конечно, хочу услышать, что вы думаете». «Может, вы скажете, что я сошла с ума, и это слишком рискованно?» Говорит она искренне и немного встревоженно. «Пожалуйста, только не говори, что нашла работу в другом городе. Этого мое сердце просто не выдержит». «Так говори». Я стараюсь не выдавать свой страх. Она кладет вилку на стол. «Я бы не хотела писать про их свадьбу. Хочу отказать им. Даже... дать заднюю». «Просто не идти?» — спрашивает Хейс, но в его голосе нет тревоги, он скорее вот-вот рассмеется. «Да, не хочу иметь ничего общего с людьми, которые меня унижают или унижали в прошлом, а они оба плохо со мной поступили. Даже если, отказываясь, я потеряю возможность привлечь новых подписчиков и написать кликбейтный пост. Пусть. Самоуважение мне дороже». Я смотрю на эту прекрасную, сильную женщину и понимаю, что с каждой минутой влюбляюсь в Айви Сэмюэлс все сильнее. «Блин, я так тобой горжусь!» «Ты правильно решила!» — говорит Хейс. Радостная Айви хватает телефон. 10 секунд, и она говорит. «Привет, это Айви Сэмюэлс. У меня изменились планы, не смогу работать на твоей свадьбе». Пауза. «А что случилось?» — говорит Айви, видимо, повторяя вопрос Симон. Пауза. «О, да ничего. Просто доктора говорят, что надо исключать из жизни все токсичное. То есть тебя и моего бывшего. Спасибо, конечно, за предложение. И удачи вам на вашем пососном мероприятии». Айви кладет трубку, шумно и долго выдыхает, а потом победно вскидывает кулак. «Получилось!» «Ты смогла!» Я встаю и обнимаю ее. Хейс присоединяется к нам. Как хорошо в этих объятиях. Особенно потому, что Айви трется сначала об меня, а потом об него. А потом снова об меня. А потом шепчет. «Я скучала. По сексу?» «Я тоже. Но тебе нельзя перенапрягаться», — говорю я, но уже горю. «Не забывай, что даже и дня не прошло, как тебе с запястья сняли повязку», — напоминает Хейс. «Тебе нужно еще весь день отдыхать». Она отходит от нас и идет в сторону лестницы. «Ну, правое это запястье в полном порядке?»